как будто вдаль. Человек за углом в темном пальто видит везде и всегда. Человек в пальто за моим окном — это, видимо, новый мой враг. Ведь любой другой чужой человек не пришел бы сюда просто так. Если он поднимет глаза, то в окно сквозь тюлевый дым он увидит портрет с лицом на стекле, где я только что был молодым. Он увидит меня, он запомнит лицо, он узнает мой нервный взгляд. Чужой человек в темном пальто оставит меня просто так. Я никогда не боялся людей, но этот чужой человек. Чужой человек приходит ко мне, внимательно смотрит в глаза. Он желает увидеть в них ужас и страх, но видит усталость и боль. Чужой человек влетает в окно, открывает мою постель в надежде найти хоть малейший изъян в складках белья. Но я не убийца и я не дурак, чтобы пачкать кровью свой снег. Чужой человек приходит ко мне, зажимает мне руки в тиски, и я вижу, как жадно он пьет из меня.